Адские молоты знают только одно правильное занятие, на котором могут применить по достоинству все свои умения, уничтожать противника на земле. И разбираются они в этом просто великолепно. Логично, что они мне необходимы в перспективе уже сейчас. Ле, я уверен, что это будет плохой идеей, пессимистично произнес Люк, но меж тем, продолжал вышагивать рядом с сестрой, ее супругом, Ханом Соло, и их общим другом, Лэндо Калриссианом. Но в отличие от юного джедая последние молчали, хмуро переглядываясь между собой. Уж они-то прекрасно понимали, что не стоит пытаться разубедить альдеранскую принцессу сделать то, что она решила сделать. У генерала Кракена совещание. Уверена, что он уделит нам несколько минут, холодно произнесла Органа Соло, подходя к нужной двери. Но прежде, чем она смогла коснуться панели, переборка ушла в сторону и из каюты, словно ужаленный, вырвался молодой мужчина, одетый в летный комбинезон. Окинув четверку присутствующих яростным взглядом, он буркнул что-то сквозь зубы, после чего быстрым шагом зашагал прочь, даже не заметив, как растолкал плечами Хана и Лэнда. «Это что сейчас было?» – недоуменно посмотрел ему вслед Соло. «А ты чего хотел?» – невесело хохотнул Калриссиан. «Снял генеральскую планку. Теперь тебя ни в децикрит не ставит даже пилот Критокрыла. Каран, постой!» Люк бросился было следом за мрачноватым мужчиной, но тот уже затерялся в толпе членов экипажа, снующих по делам на палубе. Разочарованно покачав головой, джедай вернулся к своим друзьям. «Это был Хорн?» — уточнила Лия. Брат, поджав губы, молча кивнул. Тот самый Проныра, у которого пропала жена и в наличии остался лишь несносный тесть, летающий на звездном разрушителе, блеснул осведомленностью Лэнда. «Он самый», — вздохнул Скайуэкер. «Я чувствую, что он в ярости. То-то, я думаю, так покорел Ленский, он со мной поздоровался», — брякнул Хан. Но шутку никто не оценил. Ле, неодобрительно покачала головой и шагнула внутрь отсека. Мужчины, переглянувшись между собой, последовали за ней. «Впрочем, я всего один раз встретился с тем, кто мог быть моим тестем, и он меня заморозил в карбоните. Люк, не надо таких выразительных взглядов. Я помню, что он ваш отец, но это не значит, что я забуду, что меня перевозили через половину галактики словно контейнер со скоропортящимися овощами». Как и предполагалось, это была небольшая комнатка, расположенная вблизи главного ангара звездного крейсера «Мон Каламари». Предназначена она для инструктажей пилотов, и, судя по десятку насупленных и буквально светящихся счастьем разумных, двигающихся на выход, только что закончился один такой, и в узком коридорчике разминуться было непросто, но и уступать никто не хотел. И если Лию с ее царственной осанкой и походкой пилоты предпочитали обходить, вжавшись в стену, то вот на ее сопровождающих отыгрались по полной. Люк, после того, как Хану по ногам прошелся крепкий твилек, не забыв отдавить их протезом, который заменял ему одну из ног ниже колена, напомни мне, ты ведь принимал участие в формировании разбойной эскадрильи. Тогда она называлась «Красная», и в ней летали совсем другие разумные, беззлобно пробурчал джедай. То есть, тебе бесполезно выговаривать за отсутствие у этих летунов манеры и уважения к героям Альянса, уточнил Калриссиан, которого бесцеремонно оттолкнул с дороги громила Шестоварин. Можешь найти Виджа и шепнуть ему пару ласковых, предложил джедай. Тогда я могу увлечься и оборвать малому уши, огрызнулся Хан, глядя вслед последнему из Проныр. Да, теперь, когда было видно нашивки у них на рукавах комбинезонов, никаких сомнений. Только у разбойной эскадрильи шеврон в виде 12 крохотных крестокрылов, радиально разлетающихся из круга в центре знака отличия. Я придержу, не волнуйся, Лэнда, померившись взглядом с крепким твиликом, все же решил, что это не его война и предпочел сделать вид, что тот и не припирал его к стене. «Не надо меня останавливать», — возмутился Хан. «Ведж давно уже заслужил хорошую трепку из-за отсутствия дисциплины в своем подразделении, а я и не тебя держать буду», — улыбнулся Калриссиан. «В таком случае, все в порядке», — вернул тому улыбку карелианец. Наконец они достигли центральной части амфитеатра, в центре которого находился работающий голопроектор, рядом с которым уже стоял Илья. Все с такой же растрепанной шевелюрой ветшантил леса генерал Кракен, генерал Лайрин Кракен, а над проецирующей пластиной мерцала голограмма адмирала Акбара. Ну прямо свет новой республики в одном месте, не удержался от шутки Лэнда. Главный разведчик новой республики, посмотрев в их сторону, поморщился, словно у него разболелся зуб. Хотя нет, это его обычное состояние. Обменявшись приветствиями с присутствующими, Соло подошел к Антиллесу и буквально пригвоздил того к месту взглядом. «Твои проныры совсем от рук отбились, чуть не затоптали нас в коридорчике», — пожаловался он. «У них был очень плохой день», — без нотки юмора произнес Ведж. «У всех нас, мы только прибыли», — произнес Хан. «Доделывали нашу общую работу в секторе с Луисси, пока вы летали на Ругасу проверить предположения ваших адмиралов», — схохмил Соло. «Но, должен сказать, на Набу не так уж и плохо, капитан Соло», — прервал его адмирал Акбар. «Сегодня не время для шуток». «Да что случилось?» — развел руками Хан. «Ведь все живые». «Не все», — глухо произнес адмирал Кракен. «Ловушка на Ругасе провалилась». «Вы же сказали, что шуток не будет», — нахмурился Лэнда. «Как могла провалиться засада с использованием 8 линейных кораблей? Тем более, когда вы оба принимали участие в планировании операции». Хан посмотрел сперва на Акбара, затем на Кракена. Республиканские военные мужи отвели взгляды. «Да ладно, не говорите мне, что нас снова кто-то обставил». «Именно так, кряхтя», — произнес Акбар. «Ловушка на имперцев в системе Ругаса оказалась ловушкой на наши силы. Мы доверились тестю Каррана Харна и проиграли», — мрачно добавил Кракен. «Враг разбил флот инвидов, флот бустера Террика. Судьба двух наших кораблей, которые были направлены впереди основных сил, теперь также не ясна. На орбите Ругасы, в месте, где должна была состояться встреча, обломки ската пульсара, а на значительном удалении от них, настоящее побоище. Металлолома столько, что мусорщики озолотятся», — произнес Ведж. «Если не наткнуться на очередные сюрпризы имперцев, что произошло?» — тихо спросил Люк. «Флот, державшийся на Набу, должен был вылететь сразу же, как только получит подтверждение от капитана Йонки», — пояснил Акбар. «Они не получили ни одного сообщения в течение 10 минут с момента начала операции. Я приказал выдвинуться на место. Мы прибыли через 50 минут после прибытия Йонки и крейсера. С момента начала сражения прошло чуть более часа», — добавил Кракен. «За это время имперцы уничтожили оба флота и явно разделались с нашими кораблями. По-видимому, их выдернули из гиперпространства с помощью крейсера-заградителя», — продолжил Антиллес. «Им пришлось дать бой. Итог, по обломкам мы смогли опознать практически все корабли бустера и те, что он указывал, как входящие в состав флота Леони и Тавиры. Но ни одного крупного корабля не обнаружено. Лишь обломки пары крейсеров имперского дизайна, да еще два таких же, обезображенные основательно. Я отправил группы на борт этих кораблей, чтобы получить данные», произнес Кракен. «Корабли взорвались. Мы потеряли более 200 человек, экипажи десантных кораблей, группы абордажа и техники. Само собой, никаких данных не получено». «А что говорит Террик?» — поинтересовался Соло. «Он исчез», — произнес Кракен. «Как Йонка, как Тавира и остальные крупные звездолеты. Все остальное — обломки». «Так понимаю, жена Каррана также не найдена», — уточнил Люк. «Никаких вестей от нее», — сказал Кракен. «Как и от капитана Йонки или любых других участников операции. Живых на месте сражения нет. Даже поврежденных малых летательных аппаратов, только обломки». «Ну тогда понятно, почему Хорн бесится», — понимающе закивал головой Калриссиан. «Я его понимаю», — неожиданно признался Хан. «Если б такое случилось с Лией и детьми, ай». Получив чувствительный толчок острым локотком под ребра, бывший контрабандист встретился взглядом с супругой и дал ей понять, что это сражение он проиграл с разгромным счетом. «Выходит, мы даже не знаем, кто это был», — спросил Люк. «Достоверно, нет», — подтвердил Кракен. «Можем только предполагать, что к произошедшему приложила руку та же оперативная группа, которая уничтожила наш секторальный флот в Дефильвианском секторе и нанесла удары по нашим базам в секторе с Луисси. И ограбил Анклон», — ввернул Калриссиан. «Лэнда», — скривился Соло, — «ты можешь хоть сейчас не припоминать о своем кочевье, всю дорогу только о нем и твердил. Я потерял самое дорогое», — возмутился предприниматель. «Технически говоря, совесть ты утратил еще тогда, на Беспине, когда сдал нас Вейдеру», — задумчиво произнес Хан. «Я же говорил, они прилетели раньше вас, и у меня не было выбора», — с нажимом произнес Калриссиан. «При всем уважении, но потеря кочевья сейчас наименьшая из наших проблем», — заметил адмирал Акбар. «То есть, когда ваши флотские снабженцы валялись у меня в ногах и выпрашивали продать им металлы с большой скидкой, кочевье вас интересовало», — обиделся Лэнда. «А сейчас, когда его нет, то и вспоминать не нужно. Господин Калриссиан, оборвал его главный разведчик Новой Республики. «Правительство уже сказало вам, мы поставили вас в очередь на выплату компенсации за утрату своего дела от действия империи. Большего никто из нас сделать не может». «Ну да», фыркнул предприниматель. «А предлагать генеральские планки и просить поохотиться за имперцами, это вы можете? Зато так бы ты свел с ними счеты», ненавязчиво произнес Антиллес. «Или бы пропал как Йонка и его боевая группа», парировал Калриссиан. «Лэнда, не заводись», попросил друга хан. «Давай отправимся куда-нибудь, сыграем в собак, я тебе выиграю планету-другую, и ты сможешь делать с ними все, что захочешь». «Договорились?» «Не самая лучшая идея», произнесла эльдиранская принцесса. «Милый, когда ты в прошлый раз выиграл планету в собак, мы нашли на ней военачальника Зинджа, которого считали мертвым, его звездный суперразрушитель типа палач Железный Кулак, который считали уничтоженным, а на планете водились датамирские ведьмы, жаждущие захватить галактику. И в итоге пришлось Датамир отдать во владение проживающим на нем ведьмам», с улыбкой напомнил Калриссиан. «Друг, спасибо за предложение, но я откажусь», не настолько отчаялся. «Вот и я говорю, может ты больше не будешь играть в собак на планеты», улыбнулась Органа Соло. «Как будто это что-то плохое», буркнул хан. «Просто они боятся, что в следующий раз, когда ты выиграешь очередную планету, на ней обнаружится император с целым флотом в придачу. А лишнего Дарта Вейдера у нас нет в наличии», беззлобно улыбнулся Ведж. Посмотрев на внезапно напрягшегося Скайуэкера, он добавил: «Люк, прости, я не хотел обидеть». «Все в порядке», натянуто улыбнулся молодой джедай. «Итак, что теперь делать? Мон Матма отзывает нас на Корусант», с тяжелым вздохом произнес Акбар. «В Сенате волнение. Мы опасаемся, что все эти нападения – начало войны с Империей. Не сказать, что в этом нет логики», – поскреб подбородок Калриссиан. «Они прощупали нашу оборону, нанесли пару серьезных ударов. От потери одного-двух флотов Новая Республика не развалится», – заметил генерал Кракен. «Мы не колосс на глиняных ногах. Вообще-то адмирал Акбар только что сказал, что Сенат в истерике», – заметил хан. «Я не так сказал, капитан Соло», – поморщился Мон Каламари. «Насколько я знаю наш Сенат, они сейчас уже трясутся от страха», заметил Соло. «Лэнда прав, эти нападения – только начало. Сперва они нападали на отдаленные аванпосты, прощупали нашу оборону, оценили реакцию. Затем нанесли удар посерьезнее и пустили нам кровь. После этого отвлекли внимание от Нклона, источника редких металлов, и разнесли наши базы вблизи Слуисвана, после чего заманили наши корабли в ловушку и растворились в космосе. Зная деликатность имперцев, наших военных, если они еще живы, сейчас режут на куски и выпытывают все, что они могут знать. О сохранности государственных тайн мы позаботимся», махнул рукой генерал Кракен. «Насколько я слышал, вы даже не можете обеспечить безопасность конвоев», поддел разведчика Лэнда. «Сколько их уже ограбили? 3, 5, 10, 41, мрачно произнес Ведж, несмотря на разведчика, строящего страшные глаза. «Генерал, эта информация гуляет по галанету, ее любой школьник может найти и убедиться в том, что нам дерут дюзы везде, где только можно». «41 конвой», покачал головой Люк. «Что они получили?» «Строительное, медицинское оборудование», продолжал игнорировать генерала Кракена Антиллес. «Оружие, боеприпасы. Причем последнее, строго имперского образца. А оно у нас есть?» удивился хан. «И немало», признался адмирал Акбар. «Сектор Корусант нам был сдан фактически без боя. На Анаксисе того, что имелось на складах, столько, что хватит вооружить десяток миллионов солдат. Мы используем это оружие и снаряжение для обеспечения частей на окраинах галактики. И совсем немного помогаете вооружаться имперцам», усмехнулся Калриссиан. «Генерал Кракен, а вы уверены, что ваши парни в разведке в самом деле работают? Просто такое ощущение, будто ваша контора течет, как ветхая крыша в дождь. В отличие от вас, господин Калриссиан, мы проверяем их перед тем, как нанять на работу», вернул колкость разведчик. «Вообще-то Лэнда прав», неожиданно изрек Скайуэкер. «Что вы хотите сказать?» моргнул своими огромными глазами адмирал Акбар. «Я прав», удивился Калриссиан. «Я же пошутил». «Но в этой шутке есть зерно истины», заметил джедай. «Вы сказали, что имперцы охотятся за караванами со специфичным грузом, так, но как они их находят? Для этого достаточно расположить корабль-тральщик или крейсер заградитель на пути в гиперпространстве и выдергивать корабли, произнес Монкаламари. Но в таком случае, разве не должны быть сообщения об имперских кораблях на гиперпространственных трассах, или о пропажах других кораблей, кроме конвоев? Спросил Хан. Таких нет, заявил генерал Кракен, только конвои. Если вы скажете, что вам эти совпадения не показались случайными, то я точно напишу на вас жалобу Монматме, рассмеялся Калриссиан. Генерал, имперцы точно знают, где будут ваши корабли. Исключено, возразил Кракен. Маршруты разрабатываются и обсуждают только в императорском дворце, а там лишних разумных нет, все 100 раз проверены и не вызывают сомнения. А подслушивающее устройство, предположил Хан, это ж резиденция Палпатина, пусть и бывшая. Неужто старый проходимец ни за кем не подглядывал и не подслушивал? Мы обыскали все помещения во дворце, никаких прослушивающих устройств, заявил генерал. Да, вы правы, мы отрабатываем вариант с утечкой информации, и пришли к выводу, что имперцам кто-то сообщает маршруты непосредственно в космопортах. Как только обнаружим, кто это, тут же сможем пресечь эти нападения. Может быть, попробовать вариант с поддельным конвоем, предложил Хан. По документам будет то, что нужно имперцам, они поймают конвой, а то из трюмов посыплются наши крестокрылы. Капитан Соло, если хотите поучить нас воевать, генеральская планка для вас всегда готова, заявил главный разведчик. Боюсь, у новой республики нет столько денег, чтобы удовлетворить мои запросы на оклад, заметил Хан, и тут же удостоился назидательного взгляда со стороны супруги. Но найти стукача просто необходимо. Вы же сами говорили, что кораблей для фрахта не хватает, а тут 41 конвой. Ведь никто же тут не считает, что имперцы просто удачно каждый раз расставляют сети и получают то, что хотят. Нет, в совпадение никто не верит, заявил адмирал Акбар. Пока все, что мы можем, это увеличить количество кораблей и эскортов в караванах. Ну, надейтесь, что их не уведут так же, как и в системе Ругаса, хмыкнул Лэнда. Они даже мои копалки и запчасти со складов умыкнули. Поиздержались, похоже, пошутил Ведж. Но, так или иначе, их нужно остановить. Прижать к ногтю тех, о ком мы даже не знаем, уточнил Люк. Боюсь, это невозможно даже для силы. У временного правительства есть другое предложение, произнесла Лия, переглянувшись с адмиралом Акбаром. Собственно, по этой причине я здесь. Монматма мне ничего не сообщала, заметил Монкаламари. Да, она переложила эту ответственность на меня, тяжело вздохнула принцесса. На Карусанте все в панике, опасаются, что нападение продолжится и даже участится. Ботаны рвут на себе шерсти, требуют для своей защиты еще больше кораблей. Так ведь на Ботовую целый флот, один из наших 4, базируется. Поморщился Кракен. Куда им еще больше? У Фейлиа непомерный аппетит, хмыкнул Ведж. Помнится, он требовал для эскорта своей яхты разбойную эскадрилью. А советник не мелочится, оценил Лэнда. Лия, так что за предложение? В казне имеются деньги от торговли, произнесла она. 2 миллиарда. Монматма предложила мне вновь выйти на контакт с Тиланом Карди и попытаться купить у него всю необходимую информацию, чтобы прижать к ногтю имперцев. А, воздел руки вверх в притворном гневе Калриссиан. То есть расшвыриваться кредитками для торговца информацией у вас бюджет есть, а восстановить кочевье? Нет, прости, Лэнда, виновато улыбнулась Органа Соло. Какая-то неправильная у нас демократия, поморщился Хан. А разве Карди не был одним из участников атаки на Ругасу, уточнил Ведж. Бустер говорил, что тот приведет весь свой флот. Будем надеяться, что он выжил, произнесла Лия. И у него есть мотив для того, чтобы поквитаться. Тогда нам удастся сэкономить. Если то, что я слышала, как те, правда, пробормотал Калриссиан, то он наберет вас до нитки. Но да, о нем говорят, что он честно ведет дела, так что если информация у него есть, он ее продаст. Не по нутру мне в очередной раз связываться с контрабандистами, признался адмирал Акбар. От них можно ожидать всего, чего угодно. Однажды такая непредсказуемость помогла мне уничтожить звезду смерти, тихо произнес молодой джедай. Не благодари, подмигнул ему Хан. В конце концов я женился на твоей сестре. Принцесса умеет отдавать долги за все восстание у их. На этот раз острый локоток Лии попал ему в солнечное сплетение, и коррелианец на несколько секунд заткнулся. Так, а что нужно от нас? Поинтересовался генерал Кракен. Сопровождение, произнесла Лия. Монматма приказала мне взять звездный крейсер Монкаламари, но, мне кажется, что он будет чересчур привлекать внимание. Я думал о том, что командир Антиллес сможет нас сопровождать навстречу. В случае неприятностей он и его ребята нас прикроют и смогут уйти сами. Всегда готовы, шутливо отсалютовал Ветш. Адмирал, что скажете? Звездный крейсер я в самом деле не могу дать, признался Мон Каламари. Мы с генералом Кракеном решили устроить несколько засад на ключевых гиперпространственных маршрутах, соберем боевые группы, рассредоточим их и будем выуживать из гиперпространства корабли. Мы хотели применить эту тактику для поимки Леони Тавиры, но она всегда ускользала, признался главный разведчик. А откуда уверенность, что сработает на этот раз? Поинтересовался Хан. Ему никто не ответил. И неожиданно сам для себя кариллианец сделал открытие. Стоящие перед ним командиры не знают, что делать дальше. Они в растерянности и готовы хвататься за соломинку, лишь бы только хоть что-нибудь делать. Это настораживало. Вряд ли потеря пары кораблей, да даже целого флота, могла бы навредить новой республике так, чтобы два умнейших существа из ее высшего командования сдались. Нет, здесь дело в другом. Похоже, пока он с Леей, Лэндой и Люком мотался по галактике, изображая пожарную команду, на Корусанте стало горячее, чем можно себе представить. «Мы просто на это надеемся», — наконец произнес Акбар. «Я запросил из центральных миров несколько крейсеров-заградителей, объяснив, для чего они нам нужны. Но, как я уже сказал, мне придется улететь на Корусант». Соло очень не понравился тон, которым Мон Каламари произнес эти слова, словно что-то не договаривал. Да и Кракен как-то странно отводит взгляд в сторону. Вот, даже мелкий Антиллес стал смотреть в потолок, делая вид, что ему до одури интересны потолочные сварные швы. Да где ж тут Сид порылся? А что с Ругасой? Поинтересовался Люк. Есть шансы отыскать там хоть какие-то зацепки? Если необходимо, я могу помочь. Только не знаю чем и как. Мои корабли в системе Ругаса сейчас грузят последние обломки в трюмы, произнес адмирал Акбар. Доставим их в столицу и будем анализировать. Зачем? Не понял Хан. Кому нужен металлолом? Да еще в таких количествах. Возможно, найдем какую-нибудь ниточку, которая приведет нас к тому, кто все это учинил. В голосе Айрина Кракена не было особой уверенности, что с ним бывало крайне редко. Это все, что мы сейчас можем для продолжения расследования. Но это же чушь, произнес Хан. Что можно узнать по обломкам? Сколько тибанны потратили на уничтожение того или иного уродца? Мы даже не сможем высчитать вектор их ухода отсюда, след двигателей распадается очень быстро. Нужно как следует тряхануть подпольный мир, уж они-то точно знают, где искать. А самое главное кого? Каран то же самое сказал, вздохнул Антиллес, только чуть резче. Заявил, что будет искать жену самостоятельно. Но ведь он на службе, заметил Скайуокер. Он просил отпуск, произнес Акбар. Я отказал. Он пригрозил дезертировать. Это ж как надо было допечь человека, восхищенно присвистнул Калриссиан. У кого можно взять курсы мастерства? Мне пригодятся на случай важных переговоров новые трюки. Хорн, кариллианец, заметил Соло. А моим соотечественникам много не нужно. Я бы сам так поступил. Адмирал, так понимаю, вы отправили его под арест? Я не могу позволить в такое тяжелое время пилоту элитной эскадрильи делать то, что ему вздумается, отрезал Мон Каламари. Посидит пару дней в карцере, проветрится, заявил Кракен. Нам всем жаль его супругу и тестя, но истеричными припадками и судорожными метаниями по галактике ничего не добиться. Вообще-то он сказал, что ему помогут ее найти, заметил Антиллес. Кто? Насторожился Лэнда. Не знаю, пожал плечами командир разбойной эскадрильи. Адмирал Акбар его высмеял. Имейте в виду, если помощь будет предлагать молодой парень по имени Редерик, то это имперская ловушка, поделился опытом Калриссиан. Проверено на собственном опыте. Нет, он сказал про помощь какого-то джедая, огорошил друзей всего одной фразой генерал Кракен. Присутствующие посмотрели на Люка, но тот лишь покачал головой. «Я тут ни при чем», — заявил он. «Мы увиделись всего один раз, на Слуис Ване. Он немного расспросил меня о способах общения джедаев и все, о чем конкретно он задавал вопросы. Тут же сделал стойку генерал Кракен. Интересовался, может ли один джедай мысленно разговаривать с другим», — произнес Люк. «И что, может?» — полюбопытствовал Хан. «Сила дает нам многие способности», — туманно произнес Скайуокер. «Когда я атаковал Звезду Смерти, голос Бена советовал мне использовать силу для наведения на цель. Я послушался, и это сработало. Так вот почему твой компьютер наведения был отключен», — вспомнил Илья. «А ведь точно», — почесал затылок Антиллес. Помню, я тогда знатно ошалел от таких выкрутасов. Сразу вспомнил про твои рассказы об охоте на восп-крыс в каньоне. Подумал еще, не увидел ли ты парочку на створе шахты охлаждения. Нет, это был Бен Кеноби, смущенно улыбнулся Скайкер. Это был первый раз, когда я использовал силу и добился успеха. Но не последний, да, поинтересовался Хан. Люк утвердительно кивнул. Находясь на Дагоба, я видел, что будет с вами в будущем. Я бросился стримглав спасать вас и угодил прямиком в ловушку. А уже в облачном городе, когда нас едва не поймал флагман Дарта Вейдера, на Соколе слышал его голос у себя в голове, он звал меня, и лишь воспоминания о Бене помогли перебороть этот зов. Ты не рассказывал об этом, заметила Лея. Да как-то к слову не пришлось, смутился рыцарь-джедай. Вы рассказали об этом Харну, продолжал допытываться Кракен. Он происходит из джедайской семьи, напомнил Люк, и имеет право знать о своих способностях. После захвата Карусанта я предлагал ему стать джедаем, но он отказался, сказал, что это не его путь. А когда мы встретились на Слуи с Ване, то меня осенила мысль, будто он передумал, но про голоса он не говорил. Значит, он не сошел с ума от горя, как мы подумали, мрачно произнес главный разведчик Новой Республики. А я говорил, заметил Антиллес. Хорн один из самых психически устойчивых разумных в эскадрилье. В плену у Айсарт на борту Лусанки он не сломался, единственный из всех, кто там побывал. А по слухам через ее мозголомку прошли тысячи разумных. Десятки тысяч, мрачно поправил генерал Кракен. Если не сотни, этот секрет она унесла с собой в могилу. Погодите, мотнул головой Хан. О чем вообще речь? Что еще за голоса в голове у карельянца? Нет, у нас такое бывает. Конечно, голос разума преследует выходцев с Карелии, но мы всегда быстрее. Офицер Хорн сообщил, что во время подлета к Слуисвану, некий голос в его голове утверждал, будто бы поможет найти ее, объяснил генерал Кракен. Причем, это было еще до того, как с нами связался Бустер Террик и сообщил о пропаже дочери, предложив план поимки ее похитителей. Я этого не знал, посерьезнел Люк. Не ты один, заметил Хан, с прищуром посмотрев на разведчика. Но ведь это не конец истории, правда, генерал? Да, неохотно признался Кракен. Хорн утверждает, что во время полета до Ругасы, когда там кипел бой, с ним снова связался этот некто и на этот раз четко сказал, что его жена в опасности, и только он, джедай, может ему помочь спасти ее. Мистика какая-то, поморщился Калриссиан. Люк, друг, ты чего побледнел? Вейдер общался со мной точно так же, произнес рыцарь-джедай. Но он мертв, напомнила Лея, посмотрев на брата. Люк, он ведь мертв, император сжег молниями его систему жизнеобеспечения, ответил молодой джедай. Отец испустил дух прямо у меня на руках в ангаре звезды смерти, а его тело я лично сжег на лесистом спутнике Эндора, и там же видел его призрак, как и призрак Йоды, Бена Кеноби. Про призраков ты тоже умолчал, с ноткой обиды произнесла сестра. Прости, виновато улыбнулся Скайуэкер, но это немного личное. Тем более, что после этого никто из них ко мне не являлся, вплоть до недавних событий. Впрочем, думаю, ситуация серьезнее, чем нам кажется. А я уж думал, что он сейчас скажет, что возьмет в руки световой меч и решит все проблемы, вздохнул Хан Соло. Расскажешь, что еще за недавние события? Ты установил контакт с Оби-Ваном Кеноби? Поинтересовалась Лея. Просто захотел этого и все, не думаю, что хотел этого. Вообще я спал, так что разговор с Беном происходил во сне. Но из записей, которые у меня есть, знаю, что джедаи могут общаться друг с другом мысленно, если хотя бы один из них могуч в силе. Но, вроде бы это делается несколько иначе, произнес джедай. Примерно в то же время, когда имперцы бежали от наших фрегатов в системе Эбраскай, я почувствовал искажение в силе. Возмущение, но не столь явное, скорее как отголоски, мне явился призрак Бена. Он сказал, что уходит и больше не может оставаться в нашем мире. Но он предупредил меня, что темная сторона сильна в галактике, несмотря на смерть Вейдера и Императора. Я полетел на Дагоба, чтобы разобраться, но ничего не нашел, спросила сестра. Ничего значимого, ответил тот. Теперь же мне начинает казаться, что все произошедшее, искажение, видение Бена, голос в голове Харна, это части одного пазла. Просто мы не видим картины в целом. Его нужно срочно допросить, заявил Кракен. Возможно, Хорн что-то не договорил или целенаправленно скрыл от нас. Осторожнее на виражах, генерал», — неожиданно серьезным тоном произнес Антиллес. «Вы сейчас говорите о моем пилоте, об одном из лучших, о том, благодаря которому мы захватили Корусант, минимизировали очаг заражения вирусом Крайтос, а потом и вовсе уничтожили Айсард. Напомнить вам, где были вы и Новая Республика, когда я и мои пилоты сражались против нее. Официально тогда никто не принимал вашу отставку», — резко отбрил Камеско генерал. «Так что вы находились на службе Новой Республики». «Осторожнее, генерал», — вступился Хан за младшего друга, понимая, что начинается очередная уставная качеля. «В эту игру можно играть и вдвоем. Если помните, я тоже носил генеральские планки, и могу запросто их вернуть. Стать командиром Виджей тогда вам придется уже иметь дело со мной где-нибудь подальше от Корусанта и стряпни принцессы. А голодный я всегда несносный». «Ты частенько голодный», — вздохнула Лия. Хан лишь одарил ее своей излюбленной улыбкой. «Ладно, если меряемся планками, то кто-нибудь еще помнит, что я участвовал в уничтожении второй звезды смерти?» — поинтересовался Калриссиан. «Я помню», — угрюмо произнес Ведж. «Я тебя прикрывал. Прошу всех успокоиться», — примирительно произнес представитель традиционно неконфликтной расы Мон Каламари. «Никто не будет допрашивать лейтенанта Харна. Джедай Скайуэкер, мы можем попросить вас переговорить с ним, возможно, вам он откроется больше, чем нам». «Сделаю все, что в моих силах», — произнес Люк. «Но, вы должны понимать, что я не всесилен. Если он не захочет со мной говорить, вторгаться в его разум против его же воли я точно не буду. Это путь на темную сторону». «Вся эта история очень дурно пахнет», — неожиданно произнес Лэнда. «Какой-то джедай, активизация имперцев, которые шлепают нас по щекам, словно мы малые дети, истерики в Сенате. А мы точно победили империю, меня гораздо сильнее интересует другое», — признался Хан. «Люк, ты же говорил, что Дарт Вейдер и Император истребили всех джедаев. Как кто-то мог связываться с Харном?» «Не знаю», — развел руками тот. «Если захочет рассказать, расскажет. Вообще-то Император и Вейдер не смогли найти Оби-Вана Кеноби и Магистра Йоду», — заметила Лия, неожиданно улыбнувшись. «Вдруг кто-то еще остался, так же спрятался, как и они. Гален Марик, например, может быть еще жив, как и генерал Кота». «Милая», — прищурился Хан, — «а почему ты так загадочно улыбаешься, называя два неизвестных мне мужских имени?» «Я встречалась с ними примерно за год до битвы при Явине», — произнесла она. «Генерал Кота — это джедай, который пережил чистку. Гален Марик был вроде бы его учеником и довольно могучим. Кота говорил, что у него было темное прошлое, но он вернулся к свету, помог сохранить лидеров Альянса. Но вроде бы он погиб, сражаясь с Императором на недостроенной звезде смерти». «Первый или второй», — уточнил Ведж. «На момент тех событий мы считали, что она единственная», — призналась Лия. «Отец рассказывал, что Гален однажды смог стащить с орбиты Роксус Прайм имперский звездный разрушитель и разбить его о планету. Это вообще законно?» — присвистнул Лэнда. «Талант», — оценил Хан. «Люк, а ты так умеешь?» «Ну», — Скайуэкер замялся. «Могу крестокрылый из болота вытащить. Магистр Йода говорил, что размер не имеет значения. Помнится, мы на Релоте лекарства для борьбы с Крайтосом добывали», — произнес Антиллес. «Мне одна танцовщица также сказала. Навряд ли она была джедаем», — хихикнул Лэнда. Ведж, улыбнувшись, спохватился, когда у него заиграл камлинг. Воровато оглядевшись, он извинился и отошел в сторону, о чем-то негромко разговаривая с кем-то. Хан смотрел ему вслед и подумал, что из Антиллеса выходит плохой притворщик. Пару уроков что ли ему дать, а если серьезно, то где эти два джедая сейчас? Люку бы пригодились их знания и умения. «Зачем?» — поморщился Хан. «Малыш и без того джедай. Правда, Люк, я только в начале своего пути», — заметил Скайуэкер, «и от помощи не отказался бы. Но сбивать силой звездные разрушители — это чересчур. Нам бы такой парень пригодился на Эндоре», — проворчал Мон Каламари. «Кажется, я помню доклады об этом самом Марике», — задумчиво произнес Кракен. «Он вроде бы считался мертвым, потом всплыл во время сражения при Камино у одной из наших ячеек, примерно за год до битвы при Явине 4. Поговаривали, что он взял в плен самого Дарта Вейдера, и этот Кота был с ним». «Да», — вспомнил, — «у них была собственная повстанческая ячейка, довольно серьезная». «Это так», — подтвердила Лия. «Но потом Вейдер оказался на свободе, а про Галена Марика, генерала Кату и их ячейку никто и никогда больше не слышал. Их считают погибшими. А раз так, то чего мы вообще их вспоминаем?» «Не понял Лэнда. Просто я подумала, может быть, джедай, который связался с Харном, это Галенмарик, предположила Лия. Если так, то, быть может, нам удастся привлечь его на свою сторону, чтобы еще побросался звездными разрушителями. Возвращаясь на место, усмехнулся Ведж, сдув челку, которая упала ему на глаза. Если так, то мы с пронырами останемся без работы через пару месяцев. Да брехня все это, не выдержал Лэнда. Если б такое было, то слухи по всей галактике ходили, а я такого не слышал. Как и я, подтвердил Кракен. Кажется, мы отдалились от темы разговора. В голосе Монка Ламари звучало нетерпение. Джедай Скайуокер, я надеюсь на вашу помощь. На данный момент этот неизвестный джедай, если он в самом деле существует, наша единственная стоящая зацепка, которая может привести к Миракстер Рикхорн. Найдем ее, найдем тех, кто устроил засаду на нашу засаду при Ругасе, произнес генерал Кракен. Слишком много слов засада в одном предложении, пробормотал Лэнда. А я не против еще пообсуждать засады, улыбнулся Ведж. Позже, махнул рукой Кракен. У нас и так мало времени остается. Если имперцы снова ударят, а мы будем не готовы к подобному, нас ждут крупные неприятности. Командир Антиллес, Ведж вскинул голову. Ихану очень не понравились озорные огоньки в глазах соотечественника. Мысленно он взмолился, чтобы малый не сделал ничего предосудительного. Ведь неспроста пацан решил поговорить по камлинку. Ох, неспроста. Лейтенант Хорн сейчас у себя в каюте должен быть. Вызовите его сюда, джедай Скайуокер побеседует с ним в моем присутствии. А чем это будет отличаться от допроса? Поинтересовался Ведж. Я напомню, Карен в прошлом оперативник Карбиза, генерал. Как вы не маскируете свое желание вывернуть его наизнанку? Он все равно почует подставу. Лучше оставить парня в покое и позволить ему делать то, что он считает правильным. Повисло напряженное молчание. Хан в который уже раз за свои годы убедился в отсутствии высших сил, ну или милосердия с их стороны, посмотрел на Виджа. Тот лишь по-мальчишески улыбнулся и развел руками. Вы же не думали, что я буду сидеть в стороне, когда пропали люди, которые заменили мне семью? Поинтересовался он, глядя на то, как лицо Кракена становится красным. «Командир Антиллес», – прошипел тот, – «да уже скоро юбилей отмечу, как командир», – вздохнул тот, – «и 30 лет как Антиллес». «Что вы сделали?» – спросил адмирал Акбар. «Ведж», – покачала головой Лия, – «только не говори, что ты помог ему бежать». «Технически, он не сбегал», – заметил Антиллес. «Он выполняет мой приказ, разыскивает бустера Террика и Миракстер Рикхорн, как бывший оперативник». Он в состоянии провести расследование и сообщить о результатах. Кстати, у него есть интересная теория о том, что на самом деле все произошедшее – дело рук Леонии Тавира и ее инвидов. «Это неосмотрительно», – Ведж заявил Люк. «Он может представлять опасность для окружающих, так как не знает, как контролировать свои силы. Он карелианец», – заметил Хан. «А значит, представляет угрозу с рождения. Все равно это бессмысленно», – произнесла Лия. «С ним от нас улетели последние зацепки». «Я бы так не сказал», — улыбнулся Ведж. «Мы с ним знакомы немало лет. 3, если быть точным. Мы переговорили перед общим собранием эскадрильи, генерал. И он довольно точно сказал, какими будут результаты этой встречи. Но надеялся на лучшие. Не получилось. Поэтому он получил приказ и как правильный пилот, дисциплинированно отправился его выполнять. Но напоследок дал нам зацепку». «Какую?» Кракен несколько убавил в цвете лица. «Имя», — произнес Ведж, — «того джедая, который с ним говорил, зовут Джору Устбат. Он сказал мне это только что по камлинку и получил разрешение на вылет. Так что, никакой это не метатель звездных разрушителей, а кто-то совершенно другой». Люк, увидев, как на него смотрит, лишь развел руками. «Мне это имя неизвестно. Можно поискать в архиве императорского дворца», — прикусила губу Лия. «Если это кто-то из старых джедаев, то записи должны быть. Империя хорошо вела отчетность, связанную с истреблением джедаев. А если это кто-то из молодых джедаев, родившийся уже при Империи?» – спросил адмирал Акбар. «Тогда его можно будет поискать по базе граждан», – заявил Лэнда. «Маловероятно, что найдем, но все же, попытка не пытка. Я займусь проверкой архивов джедаев», – произнес Люк. «Если что-то найдут, то сообщу тебе, Ведж». «Спасибо, Люк», – улыбнулся карелинец. «Но думаю, что на гауптвахту ко мне не будут носить почту». «Какая еще гауптвахта?» – нахмурился Хан. «Командир Антиллес арестован». По голосу Кракена было слышно, что эта речь ему дается отнюдь нелегко. Он разрешил вылет человеку, единственному свидетелю, по делу государственной важности. уже после того, как его отправил под арест старший по званию. Это нарушение субординации, совсем чуть-чуть, военное преступление. Капелюшечку Антиллес показал небольшое расстояние между большим и указательным пальцами. На Киссель, конечно, не пошлют, но из армии турнут. Полечу помогать Корону. Я бы не был так уверен, произнес Кракен. В свете последних событий нарушение приказа старшего по званию может закончиться и пожизненным тюремным сроком, и даже смертной казнью, если какой-нибудь хитрошкурый ботан придумает какое-нибудь дюрабитоновое основание приняться за вас всерьез, командир. Честное слово, сопляки, рявкнул он, могли хотя бы мне сказать, я бы не проводил приказ об отстранении Харна через базу данных. Антиллес, вы сами себе плоскости отстрелили. Неловко получилось, погрустнел Ветш. Челка упала ему на глаза. Задора на то, чтобы ее сдуть, у него уже не было. Хан тяжело вздохнул. Посмотрел на Лию. Принцесса, на него. Они поняли друг друга без слов. Генерал Кракен, произнес Соло, не нужно быть столь категоричным. Насколько я помню, то сам отдал командиру такой приказ. Так что, он не нарушал дисциплинарного устава и... Капитан Соло, вздохнул главный разведчик Новой Республики. Лучшее, что вы можете сейчас сделать... Это просто не усугублять ситуацию. Каждый на этом корабле знает, что вы в отставке. То есть за сегодняшний день мне никто ничего не заплатит? Возмутился Соло, смотря на адмирала Акбара. Безобразие. Стоило всего на несколько месяцев оставить службу, и кадровое подразделение уже теряет мое прошение о восстановлении в звании. Я не видел никаких заявлений. Моргнул Мон Каламари, очевидно не понимая суть игры. Могу под присягой подтвердить, что отдал его сегодня, сразу же как взошел на борт, кому-то из членов экипажа для того, чтобы переправить его вам на корабль для визирования, настаивал на своем хан. Ведж взглянул на него с благодарностью, прекрасно понимая, что этот номер не сработает. Ну кто поверит бывшему контрабандисту без свидетелей? Полностью поддерживаю коллегу, произнес Лэнда, вытаскивая из внутреннего кармана своего пиджака планку с красными и синими кубиками. Там было и мое заявление. Точно такого же содержания, и я тоже приказывал командиру Антиллесу отправить лейтенанта Харна на расследование этого происшествия. Какой-то сюр, покачал головой Кракен. Поймите, я всей душой с вами, но правило, ну не поверит вам никто. Даже если их слова подтвердит эльдеранская принцесса и по совместительству, действующий советник Новой Республики, поинтересовалась Лия, прижимаясь к супругу. Тем более, что навряд ли бы вы, генерал, и вы, адмирал, позволили бы гражданским узнать то, что они только что здесь слышали. Лия, по-отечески посмотрел на нее Кракен. Вы-то куда? Филия с радостью от вас всех избавится. Не думаю, что у него получится избавиться от джедая, неожиданно произнес Люк, подходя к друзьям. Как вы знаете, джедаи никогда не действуют во вред разумным. Так что если бы меня не было рядом в тот момент, когда Лэнда Калриссиан и Хан Соло передавали свои рапорты об отзыве из отставки, то как бы я мог подтвердить сей факт? Адмирал, он посмотрел на Мон Каламари. Разве вы не получали этих документов? Акбар несколько раз моргнул, затем ворчливо произнес. Не нравится мне все это. Помолчав, он добавил. Присылали мне эти рапорты, но куда дел я их не помню. Но точно подписал и последние несколько часов генералы Соло и Калриссиан уже находятся на действительной военной службе. Мы ведь их только что инструктировали насчет организации засад, генерал Кракен, или у меня память как у золотистого малька. Беззвучно смеясь в кулак, главный разведчик лишь махнул руками. Раз сам Акбар стал подыгрывать, принимая удар за нарушение бюрократии на себя, то и к Антиллесу не может быть применено наказание, формально ведь он выполнил приказ офицера, равного по званию главному разведчику. А разница в должностях, это можно будет уладить. Я пришлю подробную информацию о положении дела и имеющихся у нас данных вместе с новыми знаками различия, произнес он, направляясь в сторону выхода. Генерал Калриссиан, мы давно уже не используем такие планки. Уберите уже этот раритет. Спасибо, произнес адмирал Акбар, когда за разведчиком закрылась дверь. Найдите этих имперцев, иначе нам всем будет худо. После того, как голограмма Мон Каламари растаяла, тишину нарушил выдох облегчения, которым Антиллес сдувал челку. «Очередь прямо над кокпитом прошла», — произнес он, — «еще б чуть-чуть и...» «Хан, хан, не делай такое лицо!» «Люк, что вы задумали?» «Лэнда, отпусти меня!» «Добро пожаловать под командование генерала Соло», Малец, многообещающе произнес хан. Начнем с приведения в порядок внешнего вида. Люк, сможешь подстричь его световым мечом так, чтобы уши остались на месте? Не уверен, произнес Скайуокер, в руках которого появился зеленый клинок. Ведж, я не шучу, лучше не двигайся, я давно не практиковался, рука может дрогнуть. Хотя бы челку оставьте, взмолился Анил Лес, зажмурив глаза после падения на пол первой порции пышных черных волос. Глава 32. Компромисс. Появление внеочередной прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Рязанцев Дмитрий, за что честь ему и хвала. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 31 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 31 сутки после великой ресинхронизации. Надо понимать, что вы проработали поставленные перед вами задачи, господин Риес, произнес я, наблюдая за тем, как в мою каюту входит главный инженер орбитальной ремонтной верфи Тангрена. Мужчина, сверкнув искусственным глазом, согласно кивнул. «Признаюсь честно, гранд-адмирал», — произнес он, присаживаясь в кресло по другую сторону моего рабочего стола, «за все годы службы я не встречал такого имперского командующего, который бы с подобным рвением стремился не придумать или заставить более компетентных специалистов создать нечто новое в области звездолетов боевого флота, а модернизировать уже существующие. Ваш ответ означает согласие или его отсутствие», — уточнил я. «В наш век развитых технологий нет ничего невозможного», — произнес Ник Риес, посмотрев на меня. «Вопрос лишь в количестве затрачиваемых ресурсов и компетентности персонала, которому будет поручена та или иная задача. В способностях и познаниях ваших подчиненных у меня до сих пор не возникало никаких сомнений», — произнес я, — «и не будет их в будущем», — заверил меня главный инженер. «Поставленные перед нами задачи амбициозны, можно даже сказать, это вызов для технической мысли имперских инженеров, но задуманное вами, осуществимо, в полном объеме, или частично», — уточнил я, — «в полном», — заверил меня Риес, — «но предупреждаю, потребуются большие деньги для того, чтобы закупить необходимое оборудование. Если проект «Астероидное поле» мы фактически реализовали, необходимое количество прототипов маскирующих экранов мы разработали. В настоящий момент производятся испытания в различных режимах. Я получил от своих работников Тангрена подтверждение о завершении работ над проектом «Монок». Они провели на астероидах испытания дистанционно управляемых плазменных буров. Шахты для закладки начинки готовы. Испытали на границах системы один из камней без маскировки и бур с применением команд по алгоритму после пристыковки. И каков же окончательный результат использования такого алгоритма? Поинтересовался я. Нет, в самом деле интересно, сработает или нет. Потому как от результата зависит очень многое. Настолько многое, что придется перекраивать половину долгоиграющих планов, если нас постигнет неудача. Буры прекрасно реагируют на команды в пределах одной звездной системы, произнес Риес. Результат тот, что и ожидался. Однако требуется усилитель сигнала для подобного, как минимум, корабельная система связи. В противном случае, сработают лишь установки, находящиеся в ближайшем радиусе от источника сигнала. Можем ли мы устроить цепную реакцию на установках? ХМ. Риес погладил пальцами протеза подбородок. Если все машины будут находиться в пределах зоны покрытия собственных систем связи, то да, конечно. Однако это потребует дополнительных изменений в конструкцию самих дистанционно управляемых плазменных буров. Это дополнительные траты. Пределы наших ассигнований вы знаете, заметил я. В том-то и проблема, сэр, произнес главный инженер. Не сочтите за грубость, но ваши пожелания расходятся с нашими возможностями. Необходимы крупные денежные вливания для того, чтобы произвести ремонт и модернизацию кораблей флота Каттона. Я предложил бы сократить расходы на его модернизацию в части отказа от замены установленных гипердвигателей второго класса на корабли флота Каттона. Это сэкономит нам 200 миллионов кредиток. За счет этих средств можно будет закупить все необходимые материалы для восстановления других трофейных кораблей. И вместе с тем, мы получим корабли во флоте с разными показателями гипердвигателей, а следовательно, и скоростью перемещения в гиперпространстве, заметил я. Вы не лучше меня знаете, что имперский флот не просто так перешел на единый тип гипердвигателей, но у него имелось финансирование, заметил Риес. На данный момент по имеющимся и запланированным тратам, мы можем рассчитывать на 17 миллионов имеющихся в наличии средств. плюс 170 миллионов кредитов с реализацией трофейного оборудования и вооружения. Это слишком малая сумма для содержания флота из почти 250 звездных кораблей. Сэр, я не берусь вам указывать, но если мы откажемся от замены гипердвигателей на тяжелых крейсерах типа Дредноут, то у вас останется не 187 миллионов, а 387. Нет необходимости напоминать мне цифры, господин Риес, попросил я. К сожалению, мы вынуждены пойти на этот шаг. Мне нужны корабли, способные двигаться синхронно друг с другом в гиперпространстве. Я понимаю, сэр, с грустью посмотрел Риес, но миллион за гипердвигатель такого устаревшего типа, какой намерены поставить верфи Ринделе на дредноуты. Это, мягко говоря, грабеж. Они понимают, что не смогут никому больше предложить этот лежалый товар, да еще в таких объемах, а потому намеренно завышают цену. Вы способны самостоятельно модернизировать имеющиеся у нас на дредноутах гипердвигатели? Спросил я. Нет, сэр, произнес Риес. Технологии верфи Ринделе до начала их совместной работы с верфями Куата – это весьма ненадежная конструкция. Не просто так их перед войной клонов не рассматривали в качестве главного поставщика кораблей и флота для Великой Армии Республики. За тысячелетия они растеряли качество своей работы. Стоит только посмотреть на нейтронную звезду, и все сразу становится понятно относительно качества их работы. Ненужная сложность и чрезмерная вычурность там, где необходима простота и легкость. Сделано это было по причине желания Ринделе использовать только свои верфи и только своих специалистов для качественного ремонта производимой ими техники. А по сути получилось так, что от их услуг просто начали отказываться крупные заказчики. Тем предпочтительнее было для Старой Республики и Галактической Империи сотрудничать с верфями Куата. Их техника может быть починена на любой верфи и не требует дополнительного оборудования, специализации для подобной работы. Вот даже как, но в то же время, мы не можем приобрести и установить на дредноуты гипердвигатели производства куатовцев, подметил я. Если мне не изменяет память, они выйдут нам еще дороже. Это да, согласился Риес. К сожалению, после присоединения Куата к новой республике мы уже не можем обратиться на Кайфел для закупки навигационного оборудования и необходимого количества гипердвигателей. Кайфел, переспросил я. Что это? Индустриальная планета, на которой производятся гипердвигатели для звездолетов верфи Куата, произнес Ник Риес. На планете производится изготовление к ним деталей, а также сборка и настройка. После этого они направляются на Куат. Там производятся все типы гипердвигателей, поинтересовался я. Все, какие применяют верфи Куата в своем производстве, кивнул Риес. Есть какая-либо проблема в совмещении гипердвигателей производства верфи Куата и кораблей, построенных верфями Ринделе? Продолжал допытываться я. Главный инженер задумался. Небольшая, произнес он после нескольких секунд раздумий. Принцип функционирования у них везде одинаков. Разница может быть разве что в форме самих мотиваторов, да характере подключения. Куат использует меньшее количество дублирующих систем по сравнению с Ринделе. Занятно. Гипердвигатели для орбитальных ремонтных станций они производят там же? Спросил я. Конечно, подтвердил главный инженер. Все до единого. Занятно, произнес я. Всегда считал, что Куат производит все самостоятельно. А нет, сэр, добродушно усмехнулся главный инженер. Куатовцы терпеть не могут загрязнять свою экологию. Потому и верфи они вынесли на орбиту, как и большую часть своих сборочных цехов. А практически все заводы у них находятся на периферии. Загаживать чужие планеты для них куда как более интересно, чем гадить себе в карман. Империя несколько раз предъявляла им ультиматум по факту загрязнения атмосферы Кайфел, но они проигнорировали их. Гораздо проще заплатить многомиллиардные штрафы, чем решать проблему. Вы довольно хорошо осведомлены о положении вещей в верфях Куата, заметил я. Я и ряд моих товарищей проходили производственную практику и длительное время стажировались на предприятиях Куата, объяснил Риес. Так что для несведущих Куат выступает в одной роли, а на самом деле все гораздо более прозаично. Впрочем, высказанная вами точка зрения – это крайне распространенное заблуждение в галактике. Что ж, никогда не поздно узнать что-то новое, философски заметил я. Да, сэр, согласился Риес. Вы знаете расположение Кайфел, уточнение никогда не бывает лишним. Конечно, округлил единственный органический глаз главный инженер. В отличие от той же Ротаны, Куат никогда не делал секрета из местоположения Кайфел. Сообщите эти данные капитану Пиллиону, распорядился я. И, раз затронули тему Ротаны, что известно об этой планете. Насколько я помню, там располагалось дочернее предприятие верфи Куата. Меня интересует, в каком оно сейчас состоянии. Заброшено, сэр, вздохнул Риес. Эх, что за чудные верфи были, а какие заводы. После провозглашения нового порядка эту планету и весь сектор охраняли корабли Куата и Империи. Ротана являлась планетой-крепостью Империи, но была ею покинута после нашего поражения в битве при Эндоре. Куат еще какое-то время сохранял свое присутствие, пока консорциум Занна не начал захватывать галактику вслед за смертью Императора. Куат и повстанцы предприняли попытку к тому, чтобы противостоять захвату планеты и ее мощности преступниками, но не смогли удержать оборону. Куатовцы эвакуировали планету, ее производственные мощности и население. Все, что не смогли вывести, взорвали, чтобы оно не досталось преступникам. Никто до сих пор так и не знает, как Тайбер Занн узнал о способе обойти защиту гиперпространственного маршрута, ведущего к Ротане, но факт остается фактом. Куатовцам, чтобы не утратить контроль над триллионами и триллионами вложенных средств, пришлось уничтожить все это. В противном случае они могли дать преступникам такую силу, которая сопоставима с могуществом самого Куата. Неспроста же в период войн клонов именно на Ротане изготавливалась вся наземная техника Великой Армии Республики. А что такого особенного в маршруте, ведущем на Ротану? Поинтересовался я. Нет, про эту планету я слышал, но как-то не приходилось вникать в такие детали. Доступ к планете и расположенному на ней предприятию тяжелое машиностроение Ротаны был возможен только через запутанную сеть гипермаршрутов, расположение которых сообщалось персоналу верфи Куата по принципу служебной необходимости. Корабли куатовцев даже не получали координаты Ротаны. Вместо этого они совершали гиперпространственный прыжок в одну из нескольких точек за планетой Молавар, лежащей на пересечении Мтриелусского торгового пути и торгового пути Манда, пояснял главный инженер. Там они загружали зашифрованные координаты гиперпространства и сигнал системы определения свой-чужой от гиперпространственного маяка. Передача сигнала затем временно деактивировала многочисленные масс-теневые мины, установленные вдоль маршрута Ротана. И Куат не отбил планету после того, как консорциум Занна проиграл. Удивился я. Даже не пошевелились, подтвердил Риес. Собственно, а зачем? Мало того, что в имперский период времени планета потеряла свое главное преимущество – конфиденциальность расположения, так еще и все постройки на ней сравняли с землей. Восстанавливать там фактически нечего, только заново отстраивать, а на это необходимы огромные средства. Куат сейчас, благодаря поглощению сотен небольших верфей, имеет производственные мощности сопоставимого объема, а все секретные наработки они могут продолжить производить и на самом Куате. Впрочем, я слышал, что Куат намерен когда-нибудь вернуться на Ротану, если объем заказов вырастет и им вновь потребуется отдаленная строительная площадка. Вы упомянули масс-теневые мины, припомнил я. Что это? Очень старая и крайне дорогая технология, пояснил Риес. Масс-теневая мина была, по сути, усовершенствованной космической миной, которая взрывалась при обнаружении присутствия космического корабля в гиперпространстве. После взрыва высвобождается гравитационный всплеск, имитирующие эффекты тени массы планетарного гравитационного колодца, который вынуждает корабль покинуть гиперпространство, срабатывала штатная система предохранителей гипердвигателя. Целью этого оружия было в первую очередь устраивать засады кораблям, путешествующим через гиперпространство, путем отключения их гиперпространственных двигателей, и оно широко использовалось во время битвы за Корусант во время войн клонов, когда массовые теневые мины не позволили прибыть подкреплением республики на помощь защитникам Корусанта. И почему более такие технологии не применялись империей, уточнил я. Так стоит одна такая больше 100 миллионов, пояснил Риес, не говоря уже о том, что какого-либо повторного использования это устройство не предусматривает. Хотя не скрою, предпринимались наработки по воскрешению технологии. Более поздним усовершенствованием подобных мин стал проект «Эмпион», использовавшийся силами мятежного военачальника Зинджа и адмирала Аквара Тригита. Тригит – это тот адмирал на службе Зинджа, который создал проект «Морт», уточнил я. «Он самый, сэр», – подтвердил Риес. Но в отличие от исходной технологии, проект «Эмпион» обладал большим потенциалом. Мина состояла из 5 компонентов. Массив датчиков для обнаружения кораблей в гиперпространстве, массовый теневой гравитационный проектор, чтобы вытягивать их со скорости света, электромагнитный заряд для отключения электроники, ионный проектор, создающие устойчивый ионный луч для выведения из строя сосудов, и гиперволновой прием и передатчик для сообщения о детонации минному заградителю. Проект, вне всяких сомнений, более удачный, но в то же время и дорогой, за счет увеличения потенциала изделия. Никто в здравом уме не будет тратить на постройку одной такой мины объем кредитов, сопоставимый со строительством двухзвездных разрушителей типа «Имперский И». Вот оно как. Насколько я помню, между Ротаной и Камино существовал свой собственный гиперпространственный маршрут, по которому в период войн клонов перемещалась военная техника, разработанная тяжелым машиностроением Ротаны. И Оби-Ван Кеноби обнаружил Камино, не испытав при этом никаких проблем с минами или чем-то прочим. Следовательно, речь идет сразу о трех различных гиперпространственных маршрутах, разработанном куатовцами и защищенным масс-теневыми минами. Простом, ничем не защищенным и позволяющим прилететь на Камино заказчиком, именно им воспользовался Оби-Ван Кеноби. И третий, соединяющий Ротану и Камино, по которому перемещалась заказанная на Ротане техника Великой Армии Республики, зафиксировали мысль, что еще известно. Камино и Ротана подвергались нападению консорциума Занна, и он предположительно оккупировал обе планеты в какой-то период времени. После этого его организация становится целью для атаки сильных мира сего, и Тайбер Занн уходит в подполье. Где он находится, неизвестно. Но в то же время никто не может добраться до Камино, и никто не возвращается назад. А теперь минутка допущений. Какова вероятность того, что, захватив разоренную куатовцами планету Ротана, Тайбер Занн, потерпев поражение, окопался на Камино и Ротане, используя их в качестве источника пополнения своего консорциума, создает клонов для наземной армии и экипажей звездолетов, строит, пусть и без передового оборудования Ротаны, корабли, и однозначно мечтает о том, чтобы взять матч-реванш. Последнее, конечно, предположение, но уж слишком оно хорошо подходит к репутации бандита и преступника, потратившего годы на создание организации, которая была разрушена. А раз так, то есть определенные проблемы.